Глава пятая. Маскировка. Утренний кофе казался особенно горьким после бессонной ночи. Я сидел перед ноутбуком, листая новостные ленты, пока солнце медленно ползло по кухонной стене. Пятый день новой эры, и мир адаптировался с пугающей скоростью. Военные больше не пытались скрывать масштаб проблемы. На экране мелькали кадры зачисток, солдаты расстреливали тварей из автоматов. Но интереснее были другие участники. Гражданские с пробужденными талантами лезли в драку наравне с армией. Парень лет 18 швырял огненные шары в стаю гарпий. Женщина средних лет превращала асфальт в зыбучие пески, поглощая нежить. Рейдеры, так их уже начали называть в сети. Люди, рискующие жизнью ради адреналина, славы или простого желания защитить других. А может, ради чего-то более материального, вроде камней резонанса, которые уже начали появляться на рынке. Я остановил видео на одном из кадров. Группа в тактической форме методично зачищала искажения возле торгового центра. Черная экипировка, профессиональные движения, слаженная работа, на руках нашивки с эмблемой «Стальной кулак» на фоне щита. Сталь, корпус. В прошлой жизни они стали одной из сильнейших гильдий. Бывшие военные, наемники, охранники ЧВК собрались вместе в первые дни катастрофы и начали систематично захватывать искажения. К концу первого года они зачищали четверть всех искажений, что появлялись в городе. Жесткая дисциплина, беспощадность конкурентам, горы реликтов в хранилищах. Сейчас же они только начинали. Телефон завибрировал. Сообщение от Михаила. Прототип готов, работает лучше, чем ожидал. Государственные бюрократы уже заинтересовались, встреча через 3 часа. Спасибо за камень, без него ничего бы не вышло. Я усмехнулся. Серебряков работал быстро, даже быстрее, чем в оригинальной временной линии. Талант технопатии в сочетании с его природным гением творил чудеса. Следующее сообщение пришло почти сразу. Кстати, слышал новости? Правительство вводит обязательную регистрацию всех пробужденных. С завтрашнего дня доступ в искажение только по удостоверениям рейдеров. Проверка таланта при входе. Вот и оно. Контроль тоже начинался раньше, чем я помнил. Видимо, слишком много самодеятельности в первые дни напугало власти. Или кто-то из будущих игроков уже начал двигать фигуры на доске. Проблема была очевидна. У меня не было таланта в традиционном понимании. Для сканеров я был обычным человеком. Нужно было найти обходной путь, и я точно знал, какой. Открыл новую вкладку, начал искать. Геологический музей, коллекция минералов из арктических экспедиций. Заброшенный металлургический завод в северном промышленном районе. Старый ломбард на окраине, специализирующийся на антиквариате начала 20 века. 3 компонента для одного очень специфического реликта. В прошлой жизни его случайно создал какой-то коллекционер, смешав артефакты в попытке усилить их. Результат превзошел все ожидания. Не теряя времени, я накинул куртку и вышел из дома. Первая остановка – геологический музей. Старое здание в университетском квартале, больше похожее на склад, чем на культурное учреждение. Охранник у входа листал журнал с кроссвордами, даже не поднял головы, когда я вошел. Я нашел его возле кофейного автомата через 10 минут. Пожилой мужчина с желтыми от никотина пальцами и скучающим взглядом. 5000 за частную экскурсию в хранилище», — предложил я без прелюдий. Он даже не удивился, только отхлебнул кофе из пластикового стаканчика. 10. И никаких фотографий. По рукам. Хранилище оказалось душным подвалом с рядами стеллажей. Образцы минералов лежали в пронумерованных коробках, покрытые слоем пыли. Охранник остался у двери. Кварц с эффектом вечной мерзлоты нашелся в дальнем углу. Кусок размером с кулак, внутри которого словно застыла метель. Холод от него чувствовался даже через перчатки, идеальная основа для будущего реликта. Я сунул камень в рюкзак, оставил на его месте обычный кварц, который приготовил заранее. Ничего не заметивший охранник проводил меня к выходу, пересчитывая купюры. «Приятно иметь дело с культурным человеком», — буркнул он, запирая дверь. Я же направился ко второму месту. Заброшенный завод встретил меня ржавыми воротами и табличкой «Посторонним вход воспрещен». Забор давно превратился в решето, пролезть можно было в десятки мест. Территория заросла бурьяном, из труб торчали чахлые деревца. Главный цех выглядел как декорация к постапокалиптическому фильму. Ржавые станки, горы металлолома, разбитые окна в потолке. Свет пробивался косыми лучами, высвечивая танцующую в воздухе пыль. Нужный кусок стали валялся возле старой печи, почерневший от времени, но со странным радужным отливом на срезе. Металл, прошедший через десятки плавок, впитавший энергию огня и превращений. Идеальный проводник. Телефон завибрировал, когда я выходил с территории, входящей от Тали. «Костя?» — ее голос звучал одновременно раздраженно и растерянно. «Что-то не так с твоим каменным другом?» — угадал я. «Он... Господи! Даже не знаю, как объяснить. Эта штуковина научилась пользоваться ноутбуком». Я остановился посреди улицы. «Что?» «Я серьезно. Оставил его в комнате, возвращаюсь, а он сидит перед ним и что-то набирает. Каменными пальцами по клавиатуре стучит. А потом, знаешь, что выяснилось? Он заказал 30 метров папируса с доставкой на дом. 30 метров, Костя!» Я широко улыбнулся, сдерживая смех. «И что он с ним делает?» «Исписывает иероглифами. Целые свитки. Я даже боюсь предположить, что там написано. А еще...» — она понизила голос. «Он построил трон для моей кошки из книг и теперь ей поклоняется. Приносит ей еду на блюдечке и кланяется». Тут я не выдержал и расхохотался. «Ли, послушай, конструкты зачастую подражают сознанию того, в виде чего они созданы. Големы большие, но не очень умные, а у тебя буквально статуя бога мудрости. Дай ему какое-то задание, чтоб мозгами пораскинуть». «Серьезно, это поможет?» «Должно, но не обещаю. А вообще лучше не оживляй его просто так. Это твой инструмент, а не друг». «Я тренировалась». «Ох, ладно, попробую». «Нет, отойди от кошки! Какого черта ты сделал ей корону из фольги? Извини, Костя, мне надо идти». Она отключилась под звук грохота и кошачьего недовольного мяуканья. Я покачал головой, улыбаясь. Тали определенно нашла себе необычного питомца. Улицы тем временем сменяли друг друга, пока я не дошел до нужного места. Ломбард располагался в старом доме, первый этаж которого переделали под магазин. Витрины забиты всяким хламом от старых телевизоров до фарфоровых статуэток. Вывеска «Антиквариат и драгоценности» еле держалась на ржавых креплениях. У входа стояла черная машина с тонированными стеклами. На заднем стекле наклейка «Стальной кулак» на фоне щита «Сталь-корпус». Интересное совпадение. Я толкнул дверь, колокольчик над ней жалобно звякнул. Внутри оказалось двое мужчин в черной тактической форме. Один невысокий, с нервным тиком в левом глазу, второй покрупнее, с квадратной челюстью и взглядом питбуля. Хозяин ломбарда, тщедушный старичок в толстых очках, дрожащими руками доставал что-то из-за прилавка. Око бога знания активировалось автоматически. Информация наложилась на зрение золотистой дымкой. Первый — Егор Смирнов, 28 лет. Талант, оценка, Д-ранг. Способность определять магические свойства предметов и людей, их примерную силу. Полезно в начале эпохи искажений, пока технологии не заменили природный дар, но чуть позже он уже будет никому не нужен. Второй интереснее. Денис Волков, 32 года, талант, базовое управление водой, Б-ранг. Ограничение по объему и сложности манипуляций, отсюда и относительно низкий ранг. Око показало дополнительную информацию. Смирнов сканировал меня своим талантом прямо сейчас. Жилистый боец нахмурился, повернулся к напарнику. «Дэн, тут чувак без таланта». Волков обернулся, окинул меня оценивающим взглядом. В его руке возникла бутылка воды, которую он медленно открутил. «И что обычный человек забыл в этом захолустном магазинчике?» Его голос звучал обманчиво спокойно. «Покупаю антиквариат», — пожал я плечами. «Это же вроде не запрещено». «С сегодняшнего дня запрещено», — Смирнов ухмыльнулся. «Все магические предметы подлежат учету, а обычным людям вообще стоит сидеть дома и не высовываться. Мир изменился, если ты не заметил, так что не мешайся под ногами». Старик за прилавком наконец достал то, что искал. Серебряный медальон на потертой цепочке. Даже отсюда я видел гравировку, переплетающиеся змеи вокруг масок комедии и трагедии, медальон иллюзиониста Карло Растелли. Последний компонент для моего реликта. «Вот, господа, как и просили», — старик протянул медальон Смирнову. «Подлинник, начала 20 века, с сертификатом». Жилистый боец взял украшение, повертел в пальцах, Его глаза на секунду расфокусировались. Талант считывал информацию. «Слабый отпечаток магии», — пробормотал он. «Едва заметный, но есть». Я сделал шаг вперед. «Готов заплатить вдвое больше, если продадите эту вещицу мне». Волков медленно повернул голову в мою сторону. Движение вышло настолько механическим, что больше подошло бы роботу. «Мы тут не на аукционе, свали». «И?» «Я лишь сделал предложение. Только продавец решает, кому продать товар». Нагло улыбнулся я в его лицо и глянул на старика. «Вы же не против?» Продавец за прилавком резво закивал, но злобный взгляд Волкова заставил его замереть. «Послушай, парень», — мужчина сделал глоток из бутылки, — «у тебя есть 10 секунд, чтобы развернуться и уйти, иначе тебе не понравится то, что произойдет дальше». Я скрестил руки на груди. «Угрожаете обычному гражданину? Как-то не по-геройски для будущих защитников человечества». Смирнов хихикнул. «Да какие мы герои? Скорее сборщики, а ты мешаешь нам работать». 9 секунд. Волков начал отсчет. «Что ж, будет отличный материал для вечерних новостей. Бойцы сталькорпуса грабят мирных жителей. Заголовок что надо». Волков резко взмахнул рукой. Струя воды вылетела из бутылки, тонкая, как проволока. Я ушел в сторону, а струя пронзила стоящую позади вазу. Половинки упали на пол с тихим стуком. «Упс!» — он усмехнулся. «Палец соскользнул». Я посмотрел на вазу, потом на него и широко улыбнулся. «Ну вот, испортил имущество магазина. Нехорошо». «И что ты сделаешь?» — Смирнов засунул медальон в карман. «Побежишь жаловаться? Кому? Мы теперь элита, а ты никто. Обычный человек в мире, где правит магия». «Вот это да! Синдром превосходства. Получил чуть больше силы, чем остальные, и сразу возомнил себя богом. Таких и в прошлой жизни было пруд-пруди. Большинство сдохло в первый же месяц, переоценив свои возможности». «Ох, этот элитарный тон!» Я медленно достал кирку из-под куртки. «Вы думаете, что талант делает вас неуязвимыми?» Волков брызнул водой в воздух, жидкость зависла вокруг него мерцающими каплями. Смирнов отступил к стене. «Егор, что у него в руках?» Жилистый прищурился, сканируя кирку. «Не знаю. Вижу магию, но очень слабенькую, вряд ли что-то сильное». «Понял». Волков сформировал из воды тонкое лезвие длиной с руку. «Он все равно обычный человек». Водяное лезвие рассекло воздух там, где я стоял мгновение назад. Перекат влево, еще один взмах, уклонение назад. Волков атаковал методично, каждый удар нацелен на жизненно важные точки. Я отбил очередное лезвие киркой. Вода разлетелась брызгами, тут же собралась обратно. Еще удар. Горизонтальный. Целясь в горло. Пригнулся, лезвие просвистело над головой, срезав несколько волосков. «Быстрый», — неохотно признал Волков. Он выплеснул остатки воды из бутылки, формируя сразу 3 лезвия. Они двигались независимо, атакуя с разных углов. Верхняя целилась в голову, боковые шли к ребрам. Кувырок назад, кирка блокировала верхнее лезвие. Искры? Нет, брызги, которые превратились в тонкие иглы и пролетели мимо, слегка поцарапав мне щеку. Волков усмехнулся и усилил напор. Вода струилась из всех кранов в помещении, даже из чайника на столе старика. Формировались новые лезвия и копья. Ладно, что-то я заигрался. Нырнув под очередную атаку, я сократил расстояние между нами. Волков начал отступать, но поздно. Кирка полоснула по его предплечью, не глубоко, но достаточно, чтобы свойство, что я недавно открыл, сработало. Его талант отключился. Вся вода рухнула на пол обычными лужами. Лезвия исчезли, копья растеклись. Волков уставился на свои руки с выражением абсолютного ужаса. «Что? Что ты сделал?» Я прижал его к стене и мощно ударил рукоятью кирки. На губах показалась кровь. «Отключил твою игрушку. Страшно?» «Это невозможно!» Он попытался призвать воду снова. «Ничего. Егор сказал, у тебя нет таланта!» «У меня есть кое-что получше. Называется мозги». Смирнов попятился к двери. «Не дергайся», — предупредил я, не оборачиваясь, — «или твой друг получит дырку в легком». «Мы уйдем», — быстро сказал Волков. «Просто отпусти, и мы уйдем». «Медальон». «Что?» «Медальон оставьте и валите». Смирнов дрожащими руками достал медальон, положил на прилавок. Я ослабил хватку, Волков сполз по стене. «Пошли!» — жилистый боец подхватил напарника под руку. «Жизнь дороже!» «Ты же говорил, у него нет таланта!» — прошипел Волков. «Я ничего не видел. Может, он и мой талант заблокировал. Вон чего умеет!» Они вывалились на улицу, хлопнув дверью так, что колокольчик отвалился. Через окно я видел, как они запрыгнули в машину. Волков что-то кричал, размахивая руками. Смирнов вцепился в руль. Машина сорвалась с места, оставив черные следы на асфальте. 30 секунд. Примерно столько камень леты, которым я усилил кирку, блокировал талант Б-ранга после прямого контакта. Для С-ранга хватило бы на пару мгновений, не больше. Но знать об этом ограничении им не обязательно. Конечно, проще было зачаровать какую-нибудь обойму, но огнестрел, как ни странно, таланты блокируют проще. Я повернулся к старику, который все это время прятался за прилавком и изобразил самую дружелюбную улыбку на свете. «Медальон продаете?» «Да», — с трудом выдавил он. «Правда, с двойной ценой я погорячился. Отсчитав сумму, я положил ее на прилавок. Честная сделка. И компенсация за вазу сойдет?» Мужчина закивал, отсчитывая деньги все еще трясущимися руками и причитая, что мир сошел с ума. Дома я разложил три компонента на кухонном столе. Кварц с вечной мерзлотой холодил даже через ткань. Сталь с радужным отливом отражала свет странными узорами. Серебряный медальон лежал между ними, змеи на гравировке будто шевелились при игре света. Око бога знаний показало схему соединения. Линии энергии, которые нужно связать, точки приложения силы. Обычно для создания реликта требовалось искажение. Место в нем, где есть скопление магической энергии, как в гробнице, где я создал око. Но камни резонанса могли заменить и то, и другое. Я взял камень, один из добытых в искажении Данаид, положил в треугольник из компонентов. Зеленоватое свечение усилилось, начало пульсировать. Пальцы двигались по предметам, выстраивая их в определенной последовательности. Кварц, основа, холод, иллюзий, сталь, проводник изменений и, наконец, медальон, фокус обмана. Камень резонанса вспыхнул. Энергия хлынула в компоненты, связывая их воедино. Кварц начал таять, но не от тепла. Он растекался холодной жидкостью, впитывался в сталь. Металл менял форму, изгибался, утончался. Медальон растворился в серебряных нитях, которые оплели трансформирующуюся массу. Свет стал невыносимо ярким. Я прикрыл глаза, чувствуя, как волосы по рукам пробегают мурашки от предвкушения. Что-что, а создавать нечто уникальное всегда приятно. Когда свечение угасло, на столе лежал реликт. Тонкая стальная полумаска на правую половину лица. Поверхность отливала тем же радужным блеском, что и исходная сталь. По краям вились серебряные узоры, напоминающие змей с медальона. Внутренняя сторона покрыта инеем, который не таял. Око показало характеристики. Осколок маски Локи. Реликт А-ранга. Способность. Совершенная иллюзия. Обманывает все формы восприятия, физические и магические. Я поднял маску, приложил к лицу. Холод обжег кожу, но быстро стал терпимым. Маска словно расплылась на мгновение, идеально подгоняя свои размеры под мое лицо. В зеркале на меня смотрел человек с стальной полумаски. Правый глаз просматривался через узкую прорезь, левая половина лица оставалась открытой. Выглядело впечатляюще и немного пугающе. Я сконцентрировался на образе. Обычное лицо без маски. Реальность дрогнула, маска словно растворилась. В отражении я выглядел совершенно нормально, но пальцы все еще чувствовали холодную сталь. Идеальная иллюзия. Теперь для любого сканера я мог быть кем угодно. Рейдером с талантом любого ранга, или простым человеком, или вообще никем, невидимкой в толпе. Проблема с доступом в искажение решена. Некоторое время маску лучше не снимать. Завтра начнется новая фаза. Регистрация, контроль, первые шаги к формированию гильдии. Нужно быть готовым. Телевизор на кухне работал фоном. Очередной выпуск новостей, премьер-министр что-то вещал про беспрецедентные меры и адаптацию к новой реальности, а также самое главное – создание отдела по аномальным явлениям, который и будет регулировать всю деятельность, связанную с искажениями. Однако следующий сюжет был еще интереснее. Происшествие на севере страны. Группа геологов сообщает о чудесном возвращении их коллеги, пропавшего 5 дней назад во время экспедиции. По словам очевидцев, молодой человек появился из ниоткуда, посреди ледников. На экране показали размытую фотографию. Мужчина в порванной одежде экспедиции, волосы полностью белые, хотя по документам ему было 35. За его спиной клубился странный туман. Я знал, кто это. Ледяная пустыня раскинулась до горизонта, белое безмолвие под чужим небом. Артур Ригель открыл глаза и понял, что больше не в своем мире. Портал за спиной закрылся с тихим хлопком. Команда, снаряжение, связь с внешним миром — все осталось по ту сторону. Только он, арктический холод и бескрайние льды неизвестного искажения. Температура убивала. Термометр в кармане треснул через минуту. Дыхание превращалось в ледяные иглы еще в горле. Кожа покрывала синим, но он почему-то был все еще жив. Первые часы он просто шел. Куда угодно, лишь бы двигаться. Остановка означала смерть. Ноги проваливались в снег по колено, ветер сбивал с ног, над головой полярное сияние извивалось зелеными змеями. Пещера нашлась на исходе сил. Узкая щель в леднике, едва хватало места лечь. Артур забился внутрь, свернулся калачиком. Тело дрожало так сильно, что зубы крошились друг от друга. Он принял свою участь. Принял смерть. И тут случилось первое изменение. Дрожь прекратилась. Не постепенно, а мгновенно, словно кто-то выключил рубильник. Холод все еще был, Артур чувствовал его. Но он больше не причинял боли. Температура стала просто цифрой, информацией без последствий. На третий день он встретил первое существо. Ледяной волк. Трехметровая тварь с голубыми глазами, жаждущая лишь одного — сожрать его. Волк прыгнул. Артур поднял руку в бессмысленном жесте защиты, и волк замерз. Не просто остановился, а превратился в скульптуру из чистого льда, застыв в прыжке. Артур коснулся его, и тварь рассыпалась ледяной пылью. Сила пробудилась в нем, отвечая на угрозу. Холод больше не был врагом, он стал инструментом. Месяцы слились в одну бесконечную белую полосу. Артур учился. Замораживал воду в воздухе, создавая ледяные копья, превращал снег в броню, вызывал метели усилием воли. Существа искажения становились сильнее по мере продвижения вглубь. Ледяные великаны, кристаллические пауки, снежные виверны. Каждая битва делала его сильнее, каждая победа открывала новые грани силы. Через год он мог заморозить озеро одним касанием. Через два создавал ледяные замки силой мысли. Через три управлял погодой в радиусе нескольких километров. На четвертый год он больше не чувствовал себя человеком. Кожа приобрела голубоватый оттенок, дыхание выходило морозным туманом даже в самые жаркие по местным меркам минус 40 дни. Он неделями не ел, не спал, просто шел вперед через бесконечные льды. Пятый год привел его к центру искажения. Дворец изо льда возвышался посреди замерзшего моря. Километровые шпили пронзали небо, стены толщиной в сотни метров, и в нем он нашел сердце вечной зимы. Артефакт размером с человеческую голову, пульсирующий синий кристалл. Источник всего искажения и причина бесконечной зимы. Охранял его король зимы, существо из легенд, которых не должно существовать. Битва длилась 3 дня. Артур швырял ледяные горы, король разрубал их взмахом меча. Метели против вечной мерзлоты, абсолютный холод против энтропии Вселенной. На третий день Артур понял, что не может победить силой. Он прекратил сражаться, просто стоял, пока меч короля не пронзил его грудь. Боли не было, только холод, проникающий в самую душу, и понимание. Король зимы не был врагом. Он был пленником, как и все в этом искажении. Привязан к сердцу, обречен на вечную стражу. Артур обнял гиганта, не обращая внимания на меч в груди. И тогда гигант исчез, с выражением благодарности в нечеловеческих глазах. Он подарил всю свою силу тому, кто принял его. Артур смог понять сценарий искажения и прошел его. Сердце вечной зимы треснуло без своего стража, раскололось на 1000 осколков. Искажение начало дрожать, а реальность сворачивалась сама в себя. Артур схватил самый большой осколок и приложил к ране на груди. Реликт исцелил его, навсегда проникая в тело. После мужчина шагнул в образовавшийся разлом пространства. Он вышел посреди ледяной пустыни, но уже земной. Знакомые звезды, знакомый воздух. Группа геологов в паре километров заметила фигуру на снегу. 5 дней. Для внешнего мира прошло всего 5 дней. Для него 5 лет. Артур Ригель умер в том искажении. Из него вышел кто-то другой. Ледяной князь. Один из будущих 9 королей. И теперь он направлялся в столицу, где совсем скоро начнется настоящая игра за власть в новом мире.